Глава 8. Странная сдача. В голове крутятся фразы из известного мультфильма. «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро». Мне не дали выспаться. Подняли в 8 утра. Сработал внутренний колокол, сообщивший о пересечении защитного контура. Ловец стал стаскивать одеяло. Охра включила какую-то ритмичную музыку. Пришлось вставать. «Все, уже поднимаюсь!» Сел на кровати, зевнул и потер глаза. «Хозяин, какие указания? К нам двигаются 2 мощных джипа с динамической и магической защитой», произнесла Охра. «И ты их пропустила?» Поинтересовался я, осматривая в сторожевой сети территорию поместья. «На атаку недругов это не похоже. В лобовую идти глупо, а тут едут, как на параде. Машины искажают ауру находящихся в них, но всполохи эмоций выдают друзей. Допускаю возможность, что это всего лишь маскировка, но процент минимален. Приказа об осадном положении не поступало. Ты сам давал распоряжение, что когда присутствуешь в поместье, то чтобы не занималась самодеятельностью». С легкой обидой в интонациях произнесла Охра, а потом добавила. «До следующего этапа осталось 4%. Вскоре смогу с тобой общаться мысленно». «Отлично». Побрел я в ванную комнату, зевая на ходу. «Гостей обездвижить, когда они подойдут к входной двери. Ловец, криком на них не воздействуй. Придумайте с Охрой что-нибудь. Дайте мне минут 10, чтобы себя в порядок привел». «Сделаем!» — хором заверили меня и поместье, и Манул. Что-то в их голосе не понравилось. Как бы ни перестарались, с них станется. А с другой стороны, они не способны причинить тяжкий вред тому, кто не покушается на мою персону. Наскоро привел себя в порядок, умылся ледяной водой и даже пару секунд раздумывал над контрастным душем. Отказался. «Нет времени». Да и гости уже направляются к крыльцу. Приехал княжич и дочь генерала Шувалова. Странно, думал, Василий с сестрой прибыли. Чтобы не забыл про экзамены, до которых оставалось не так много времени. Одна радость — завтрак должна приготовить Охра. На развитие такой способности аж 20% ее ресурсов выделил. Еще 10% отвел на остальные бытовые нужды. 30% на развитие личности и обучения. 35% на создание защитных функций, а оставшиеся велел распределить на ее усмотрение. Уровни развития ИИ зависят от различных факторов, но как только произойдет качественный скачок, то потребуется увеличить мощность и искать достойный магический камень. Посредственные ставить не хочу, а мощных найти сложно, если только не убить какого-нибудь демона. Ну, в идеале подойдет высокородная и древняя нечисть из потустороннего мира. Да только они редкие гости, предпочитают действовать удаленно и давая задания своим слугам, стае, свите или своре. «Хозяин, все сделали», — раздался довольный голос Охры. «Ловец на улице и контролирует гостей». «Они не пострадали?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, мы же знаем, что это твои друзья». Обиженно ответила защитница поместья. Напивая под нос веселый мотивчик, отправился полюбопытствовать, что же происходит. Княжич и Анна застыли в коконе из переплетающихся силовых нитей. При этом парень находится позади девушки, у которой шевелятся губы, а вторую ногу она занесла над ступенькой. Василий времени даром не теряет и предпринимает попытки прорвать кокон, в который угодил. Неплохая ловушка, если учесть, что небольшое заклинание клея воздействует еще и на подошву гостей. Разорвать силовой каркас легко, если знать, как на него воздействовать. Мои друзья с такой ловушкой однозначно не сталкивались. «Доброе утро!» — широко улыбнулся я, обращаясь к парню и девушке. «А че стоим? Кого ждем?» Анна явно зашипела. Хотя звук из ее ловушки не должен доноситься. Василий же дернул уголками губ и вновь принялся проламывать контур. «Нет, неправильно», — покачал я головой. Раз угодили в такой переплет, то нельзя недооценивать своего противника и надеяться на голую силу. Ищите слабые точки, просканируйте заклинание и попытайтесь его нейтрализовать или распутать. Пойду, сделаю себе и вам кофе». Развернулся и под гневным взглядом Анны отправился на кухню, вновь напевая веселый мотивчик, который привязался. Три чашки кофе оказались перед кофемашиной, которая уже разогрелась и готова к работе. Пара минут, и напиток готов. Поставил чашки на поднос и направился к друзьям. Сел на ступеньку, отпил из своей чашки и посмотрел на часы. Долго собираетесь изображать из себя статуй?» В ответ тишина. Купольная ловушка Анны готова рассыпаться. А Василий наконец-то нащупал слабое место и борется с магическим узлом. Ловец ходит между гостей, задрав хвост и довольным мявом выражает свою радость от шалости. «Алекс, ты чё издеваешься?» — раздался выкрик Анны, когда ее ловушка рассыпалась. Девушка в мою сторону дернулась, но осталась стоять на месте. Ее подошва-кроссовка намертво прилипла. «Это еще не все», — улыбнулся я. «Осталось отклеить обувь, и тогда у тебя окажется приз», — кивнул на поднос. Василий тоже справился с куполом, а потом избавился от заклинания клея. Надо отдать должное. Со вторым заклинанием у него не возникло трудностей. А вот девушка предпочла из кроссовки ногу высвободить. «Ты экстравагантно встретил гостей», — покачал головой княжич, обмениваясь со мной рукопожатием. «Не следовало вам ауру маскировать», — спокойно ответил я. Анна пока молчит. Никак не подберет подходящих эпитетов, а те слова, что ее распирают, она произносить не решается. Воспитание не позволяет. «И я рад вас видеть», — улыбнулся я дочери Шувалова. «Ань, остынь, выпей кофейку, а потом уже ругайся». «Ты в порядке?» — посмотрел на девушку княжич. «Пусть мне вернут обувку», — произнесла та, сумев с собой справиться. «На Анне один кроссовок». Второй так и остался прилипшим к ступеньке. Я обратился к ловцу, чтобы тот эту проблему решил. Манул недовольно, мякнул, но лапой пнул к девушке ее кроссовок. «Вот спасибо!» — буркнула Анна, а потом ко мне обратилась. «Алекс, ты совсем обнаглел! Так гостей нельзя встречать!» «Это же шутка!» — вздохнул я, понимая, что ее самолюбие задел. «Как и отключенный телефон!» Буркнула девушка, а княжич продолжил. «Разбирательство с полицией из-за покушения. А мы еще волновались, что ты на экзамены опоздаешь. Настя сейчас перед универом находится и ждет известий». «Так еще рано», — удивился я. «С тобой никогда не знаешь, что рано, а что поздно», — пробурчала девушка. «Заклинаниями не поделишься?» — поинтересовался княжич, а потом быстро уточнил. «Если они есть для всеобщего изучения». «Собственными заклинаниями не принято делиться как защитными, так и атакующими. Впрочем, бытовыми, являющиеся достоянием того или иного клана, также не делятся. Но перечень стандартных огромен, их не так-то просто изучить. Однако за индивидуальными знаниями охотятся, стараясь превзойти конкурента, если он представляет угрозу в бизнесе». «С клеем все понятно», — отмахнулась Анна. «Возиться не захотелось. Что-то похожее в детстве использовала. И растворить его не так сложно. А вот купольная ловушка интересна. Алекс, ты же ее не использовал против нечисти?» «Почему?» «Затратно», — коротко ответил и кивнул в сторону сверкающих тачек. «Вы изменили своим принципом и пересели на внедорожники?» «Не то чтобы решил перевести тему и увести внимание от того, что применили против друзей Охра и Ловец. Нет, просто очень интересно. Дело еще в том, что от тачек фонит магией. Пока не разобрался, какие преимущества в машинах, но защитница поместья уже пытается произвести анализ. Пока у нее ничего не получается. Не удается получить доступ к перечню заложенных в тачке функций и возможностей. «Ты нас в этом убедил и продемонстрировал на собственном опыте», — ответил Василий. «Когда за тобой гонялись, то пришли к выводу, что следует обзавестись чем-то похожим, но скоростным. На них теперь в грязь не страшно сунуться, а на трассе они со спорткарами способны наравне гоняться. Эти махины? Не поверил я. Представь себе, воскликнула довольная Анна. Признай, смогли удивить. Не спорю. Допивая кофе, согласился с девушкой. Боюсь спросить, каков ценник? Высоковат. Вздохнула девушка, а княжич добавил. Еще и в наличии не так много. Дилеры говорят, что спросом не пользовались такие тачки. Продажи единичны. Зато после продажи всех машин со склада обещали сразу сделать заказ на поставку большой партии, усмехнулась Анна. Алекс, прикинь, они Насте и Василию даже скидку в 25% сделали. Из-за того, что те две машины купили и не торговались. А то у тебя дороже обошлась, покачал головой Василий. Кто-то, не хочу пальцем показывать, выбил шипованную резину на дисках. И это после длительных торгов, когда бедняга-менеджер устал бегать к руководству и согласовывать снижение цены. Парень и девушка друг над другом подшучивают, у обоих глазки горят, и чуть ли не искры притяжения в воздухе витают. Готов поспорить, если в Драбадан не разругаются, то из них получится неплохая семейная пара. Ну, или любовная. До официальных отношений не факт, что дойдут. Но ставку бы делать никакую не стал. Но и облизываться на дочь генерала не следует, чтобы с княжичем врагами не стать. «Тебя подвести?» — предложил княжич, когда я впечатлился от осмотра их новых тачек. Мощные моторы, возможность регулировки подвески для бездорожья и гонки по трассе, комфортабельный салон, но фишка в защитных функциях и есть опция тарана. Последняя предусмотрена для боевых действий, в том числе бронированный салон. А вот от объявленной стоимости у меня дар речи пропал. Даже переспросил и мысленно головой покачал. 220 тысяч золотом? Да это ни в какие ворота не лезет. Нет, машины отличные, но не за такую кучу бабла. Впрочем, есть намного дороже. А спорткары стоили сопоставимых денег. Правда, у Анны тачка была все же попроще. На своем поеду, не принял я предложение приятеля. Обратно-то как доберусь? По мимолетному взгляду Василия в сторону дочери генерала нетрудно догадаться, что у парня есть определенные планы на ближайшее время. «Если хочешь, то возьми мою тачку, а я с Анной покатаюсь», — сказал приятель и сделал незаметный знак рукой, прося, чтобы не вздумал возражать. «Да-да, Алекс, ты не отказывайся. Почувствуй мощь машины, а потом и себе такую купи», — поддержала княжича девушка. Думаю, она заметила жест парня, предназначенный для меня, и все прекрасно поняла. Таким образом показывает, что не прочь с ним провести время. А вот если я новехенький джип поцарапаю, или какие-нибудь придурки типа вчерашних устроят нападение, то что тогда? Покупку новой тачки планировал, но не за такие деньги. Хм, собирался с собой ловца взять. Пообещал ему уже... Медленно произнес, найдя причину отказаться от такого предложения. «Боюсь, мой питомец салон авто поцарапает. Нет, на своей машине поеду. Кстати, уже и время поджимает. А Василий пусть без моей помощи ищет, как сблизиться с Анной, которая в это время в своем смартфоне кому-то на сообщение отвечает. Оказалось, это Настя негодует, что ей до сих пор не сообщили, что в поместье происходит... И все ли со мной в порядке? Телефон включи. Не поднимая на меня глаза, что-то быстро печатая, напомнила дочь генерала. «Не-а!» — отмахнулся я и пояснил. «Тогда точно до универа сегодня не доеду. Начнутся звонки, переговоры, объяснения». «Хм, Алекс-то, пожалуй, прав!» — неожиданно поддержал меня Василий, а потом глянул на наручные часы и сказал... «Правда, если через 10 минут поместье не покинем, то и без этого на экзамены опоздаешь, и их тебе уже не зачтут». Действительно, пришлось поспешить. Ловца взял с собой, шашки на заднее сиденье положил, смартфон так и не включил. В преимуществах тачек друзей убедился мгновенно. Если раньше на плохой дороге их спорткары играючи обгонял и далеко позади оставлял, то сейчас тягаться не смог. А уж на трассе они и вовсе показали, на что способны их моторы. И имея такую машину, и до Тульской области доехал бы намного быстрее. Ника бы не успела сунуться в закрытую локацию. Правда, тогда все обошлось. А вот на будущее следует подумать и не жлобиться. Зачастую все решают минуты, а то и секунды. «Господин Федоров, вы поражаетесь своей точностью», — изрекла Савина, когда я вошел в аудиторию. «Здравствуйте», — поздоровался я со всеми членами экзаменационной комиссии, которые с любопытством меня разглядывают. «Маргарита Семеновна, простите, но ведь это не нарушение». «Алекс Григорьевич, проходите и тяните билет», — предложила заместитель ректора. «Сейчас у вас экзамен по алгебре и геометрии. Учтите, при неудовлетворительной оценке вас не допустим до следующего этапа». «Так экзамен же письменный», — удивился я. «Проверим быстро и при вас», — буркнул пожилой преподаватель, пригладил свои вьющиеся седые волосы и сказал: «Если возникнут подозрения, то зададим уточняющие вопросы. Имеем право». Он с вызовом на меня посмотрел. «Глеб Степанович, зачем пугать и стращать молодого человека раньше времени?» Широко улыбнулась пожилая госпожа, демонстрируя на запястьях массивные браслеты с магическими камнями. «Абитуриенту еще предстоит что-то решить. Нам следует относиться к нему благосклонно. Он же учился не в столичной школе. Сами понимаете, в провинции образование на порядок хуже». Мне захотелось ругнуться. «Я же не слепой, по аурам вижу, что ко мне тут настроены предвзято. Нет, есть двое, кто еще не принял решение». Савина спокойно и задумчиво. Сидящий рядом с ней молодой препод с любопытством меня разглядывает и не выражает враждебности. Однако пятая дама презрительно губы кривит и всем своим видом показывает, что недовольна происходящим. Я подошел к столу и перевернул один из листков. Бегло глянул на длинный перечень заданий, а потом сказал: «Билет номер 17. Разрешите подготовиться?» «У вас 45 минут», — заявил Глеб Степанович и посмотрел на наручные часы. «И не минуты больше», — уточнила дама, уже выразившая свое ко мне предвзятое отношение. Развернулся и направился за одну из парт. Четверо абитуриентов по каким-то причинам, пересдающих вместе со мной, уже строчат ответы. Судя по их сосредоточенным лицам, то надеются на высшую оценку. А вот мне бы, если откровенно, натянуть троечку, слабенькую, со знаком минус, но пройти этот тур. Дело в том, что задание не по школьной программе. Хватило беглого взгляда, чтобы это понять. Не изучай самостоятельно материал, то ничего бы не решил и ни одного определения не дал. Однако радует, на теорию ответа найду, если нужную книгу в руках держал и страницы пролистывал. «Нормально», — чуть слышно возмутился, когда на первый же теоретический вопрос отыскал информацию. «Дело в том, что ответ нашелся в учебнике второго курса по высшей математике для студентов с углубленным изучением материала. Меня решили завалить? Или в Москве настолько разительно отличается школьная программа? Допускаю, что собирались подловить наш порох. Благо их человеку с магическим даром легко спрятать. Кстати, мой метод невозможно обнаружить, в том числе и предъявить претензию. И что теперь? Сделать вид, что знаю, или настаивать на замене билета? Плевать, мне терять нечего. Посмотрим, как они начнут выкручиваться». За 10 минут написал теорию, решил пару элементарных примеров, а вот три задачи вызвали затруднения. На одну отыскал аналог и сумел таки получить результат. Ответ второй высчитал собственным методом, а над последней пришлось поломать голову и пошевелить мозгами. Пару формул написал, и когда осталось подставить в них цифры, то меня пригласили на сдачу. «Присаживайтесь», — указала мне на стул Савина. «Так-с, давайте посмотрим», — потер ладони Глеб Степанович. «Профессор математики, уважаемый ученый, господин Смирнов взял в руки исписанные мной листы и стал их изучать. Он пару раз хмурился. Над решением последней задачи и вовсе задумался, а потом передал мои ответы своему молодому коллеге. «Каков вердикт?» — поинтересовалась Маргарита Семеновна. «Результат положительный, интересный и в какой-то степени спорный», — резюмировал Глеб Степанович. «Решение верное», — заметил второй математик, бегло просмотревший мои ответы. «Я бы выставил отлично». «Сам подход вызывает сомнения», — посмотрел на него Смирнов. «Алекс Григорьевич, вы в коридоре подождите, мы вас пригласим для сдачи следующего экзамена», — указала мне на дверь из аудитории Маргарита Семеновна. «Хорошо», — я кивнул заместителю ректора и вышел. «Честно говоря, начало экзамена оказалось намного хуже, чем его окончание. Что-то произошло, когда я отвечал на вопросы. Заместитель ректора с кем-то по телефону пару раз переговорила, один раз и вовсе выходила, а потом позвала с собой профессора. Кто-то замолвил за мою персону словечко? Сомнительно. Нет, Василий с Настей могли бы так поступить, но им по статусу не положено. Они, как и остальные друзья, сами еще в университет не поступили. Если же вспомнить про Шувалова или Горова, то первый меня желает видеть в школе ликвидаторов, а глава СБ империи себе на уме. А с другой стороны, с билетом сумел справиться. Необходимые знания в своей голове отыскал. «Удачно!» — поинтересовался один из абитуриентов, которые раньше меня сдали свои работы. Кстати, тех сразу выставили. Им не планировали задавать дополнительные вопросы. «Понятия не имею», — ответил заметно нервничающему парню. «Будем надеяться», — кивнул тот и протянул ладонь. «Николай, клан — идеальный механизм». Я тоже представился, мы обменялись рукопожатиями, после чего у нового знакомого поинтересовался. «А чем занимаешься?» «Внедряем и усовершенствуем новые устройства собственной разработки». «Артефакты?» — уточнил у него. «Нет», — покачал тот головой. «Их так нельзя назвать, если только с натяжкой. Скорее усовершенствуем приборы, делая их лучше, надежнее и долговечнее. Наш клан небольшой, он уже несколько призов на международных выставках получил. Правда, с внедрением дело обстоит не слишком хорошо. Но мы стараемся. Батя настоял, чтобы в столицу учился». «Да, только поздновато спохватились, когда узнали, что поступление перенесли. Губернатор помог. Бумагу написал, что не смог прибыть по уважительным причинам. Сделали исключение из правил. Допустили». Николай вываливает информацию. Сам парень плотно сбитый, высокий, русоволосый. Оказалось, что он из Челябинска. Вот и не успел вовремя. Прилетел в столицу на самолете, заселился в недорогую гостиницу. И если не поступит, то с позором вернется обратно. «А что с позором-то?» — уточнил я. «Так учился лучше всех», — вздохнул он и поделился. «А тут с трудом на билет ответил. Задание сложное, не ожидал такого». «Договорить мы не успели. Нас всех пригласили сдавать физику. Опять-таки отвели 45 минут. Задание, на мой взгляд, еще сложнее. Судя по озадаченному лицу моего нового знакомого, то он в шоке пребывает. Мелькнуло подозрение, что нас всех решили завалить. Догадку проверил и убедился в своей правоте. Часть ответов на вопросы нашел в пролистанных книгах. но они предназначены даже не для второго курса университета, а намного позднее. Тем не менее, один из абитуриентов что-то лихорадочно пишет, второй медленно выводит какие-то формулы, но вот остальные пребывают в прострации. И как на этот фарс приемной комиссии реагировать? Скорее всего, они и математику-то у всех приняли, зная, что завалят на следующем экзамене. А вот не угадали. Неожиданно почувствовал, как внутри поднимается ярость. Странно. Обычно такое состояние приходит на поле боя. Но никак не в мирной жизни. Правда, в драку лезть не собираюсь. Сейчас оружием является ручка. Словно в трансе стал быстро заполнять экзаменационный лист, вытаскивая из дальних уголков памяти требуемые ответы. Глядя на меня, и Николай стал на вопросы отвечать. «Надеюсь, парню не придется возвращаться побежденным». «Время!» — прозвучал голос заместителя ректора. «Прошу сдавать работы». Я спокойно встал и положил на стол перед экзаменационной комиссией свои ответы. Вежливо попрощался и вышел в коридор. Вероятность того, что пройду собеседование по общим темам, мизерна. Устно-то найдут, как завалить. Но кричать об этом не собираюсь. Не вижу смысла учиться в этих стенах с таким-то отношением. «Алекс Григорьевич, простите, можно вас на пару минут?» Окликнула меня Савина, выйди из аудитории. «Маргарита Семеновна, а есть ли в этом смысл?» — поинтересовался я. Та меня правильно поняла, но кивнула в сторону окна, и первая к нему подошла. Помедлив, последовал за ней. Интересно, что она скажет. Та действительно удивила, заявив, что они действовали по прямому распоряжению ректора, решившему усложнить задачу для тех, кому, как он выразился, дали послабление и пошли навстречу. Он не терпит студентов, за которых просят. Честно говоря, сомнительное оправдание. Особенно если учесть начало экзамена по математике и его окончание. Не люблю я эти игры. В том числе и оговорку Савиной, что не следует волноваться, уж меня-то она видит первокурсником. «Так оно мне надо или нет?» Предстоит теперь перед самим собой держать уровень и не оказаться отчисленным. Ну, это если разберусь с вопросом. Кто против меня зуб точит? Ведь именно этим и намеревался сегодня озадачиться.